Глава первая. Африканский отпуск. Южный берег Африки ласкали волны океана. Утомленный бесконечным карнавалом, Тимфур шумел, как переполненный улей. Все улицы прибрежного городка, одной из карнавальных столиц мира, в этот вечерний час походили на бурлящие реки огня, где то и дело возникали сверкающие водовороты. С палуб многочисленных лодок, что качались на приветливых волнах бухты Калипсо, зрелище, наверное, представлялось и вовсе фантастическим. Алекс Красс с бокалом виски в руке устало взирал на все это великолепие прямо из шезлонга, который ему любезно предоставил хозяин бара на террасе. Этот небольшой, но уютный бар действительно располагался на самой нижней террасе городка Тхимпур, ярусами спускавшегося почти к самой воде по склонам холмов. Ниже плескались только зеленые воды океана. Отсюда Красу был отлично виден и бурлящий весельем город, и широкая бухта. Алекс любил шумные развлечения, которые редко выдавались в его военной жизни. Ограниченный уставом, и когда руководство земного флота, наконец, заметило его рапорт об отпуске, пролежавший в канцелярии много лет, рванул на землю, не раздумывая. Нужно было успеть расслабиться как следует, пока есть возможность. Куда именно податься на земном шарике, решил уже по дороге, спокойно потягивая в офицерском баре дорогой коньяк. Уютный бар для офицеров Звездного флота находился на борту огромного дальнемагистрального лайнера «Круиз», который быстро уносил его на землю. Туда же вместе с ним летел его старший помощник Глостер и еще дюжина офицеров с крейсера «Вулкан», командиром которого Краса недавно назначили. Это неожиданное событие означало, что Алекс очень скоро должен был явиться на военную базу Плутона, затерянного на окраине Солнечной системы. Видимо, командировка предстояла отнюдь неразвлекательная. Вот начальство смилостивилось, дав Красу короткую передышку. А когда у офицера выпадает передышка, то он ее использует по полной программе. Никто не знает, когда выпадет новое. Глостер, презиравший коньяк, пил виски «Черная дыра» и звал командира на свою родину, в Ирландию. Погостить на ферме у стариков, побродить по древним полям, посмотреть на овец, попробовать, наконец, настоящего виски. Но Алексу не хотелось будоражить своим присутствием старую добрую Ирландию, поскольку он уже свыкся со своей судьбой. Там, где появлялся Красс, рано или поздно обязательно что-нибудь случалось. Точнее, взрывалось, рушилось или просто сгорало. Как правило, это случалось рано. Алекс обладал даром притягивать приключения. К счастью, он также обладал даром выпутываться из них с наименьшими потерями, а нередко и выходить победителем. Кроме бесшабашности, сорвиголова Алекс Красс, как ни странно, обладал здравым смыслом и склонностью к самоанализу. Именно такие свойства характера и сделали его сначала одним из лучших пилотов Звездного флота, а затем и командиром целого крейсера. Но в душе он все еще оставался рубакой парнем, для которого смысл жизни заключался в ее завораживающем движении. Уже изрядно нагрузившись, с Глостером у стойки бара, Алекс все еще размышлял о конечной цели своего путешествия на Землю. Как вдруг случайно увидел на большом экране телесистемы рекламный ролик о карнавале в городке Тхимпур. Сексапильная негритянка в перьях, оскалившись белозубой улыбкой и покачивая бедрами, самозабвенно вещала зрителям о том, что карнавалы в Сан-Ремо, Мапото-Хиллс и даже в Буэнос-Айресе ни в какое сравнение не идут с африканской версией этого массового развлечения. Сюда прибудут знаменитости со всего мира. Туристов ожидают уникальное шествие слонов и гонки на крокодилах, прыжки дельфинов через огненные кольца, древние факиры и заклинатели ядовитых змей. Просто потрясающий ежегодный парад антигравитационных платформ. А уж сколько красоток соберется в эти дни на южном берегу Африки. В общем, узнав о намерении красоток посетить Тхимпур, Алекс мгновенно принял решение тоже удостоить своим присутствием этот красавец город, раскинувшийся на берегу Атлантического океана. Как Глостер ни старался образумить своего командира, ничего не вышло. Ни великие просторы Ирландии, виски и овцы не шли ни в какое сравнение со знойными красавицами на берегу бескрайнего Атлантического океана. Сразу после приземления Крас постарался быстрее спровадить Глостера в родную Ирландию к его старикам. У остальных офицеров, к счастью, план отпуска был уже расписан. Пожелав подчиненным удачи и хорошего отдыха, Алекс направился на поиски касс, где можно было бы приобрести билет на ближайший рейс до Тхимпхура. К счастью, центральный космопорт Земли находился в Северной Африке, и трансатлантического перелета не потребовалось. Офицер пересек космопорт и почти сразу обнаружил стойку регистрации. Рядом с ней толпился разношерстный веселый народ, по одному виду которого было ясно, что эти люди едут развлекаться. При взгляде на туристов, ехавших на карнавал в Тхимпхур, всем окружающим тоже хотелось только отдыхать. Спустя какой-то час с небольшим, турбоглиссер местной линии уже доставил Алекса к месту назначения. В 7 часов вечера по земному циклу Крас вступил на гостеприимную землю городка Тхимпхур, а в 8 уже лежал на шезлонге и наблюдал первый день карнавала с бокалом виски в руке. Быстро темнело. Краем глаза, поглядывая на живописные передвижения жителей городка, растекавшиеся сверху вниз по улицам, словно потоки лавы, Алекс разглядывал красавицу-мулатку в облегающем купальнике тигровой расцветки, сидевшую за крайним столиком на террасе. В ожидании своего матча она томно подтягивала из высокого бокала коктейль с пинаколадой. Рискуя заработать косоглазие, Крас некоторое время пытался одновременно созерцать оба зрелища, но привлекательные формы мулатки победили. Через 10 минут рядом с ней действительно возник какой-то мачо. Поджарый, невысокий, покрытый трехдневной щетиной, с горячим взором ревнивца. Своим видом он напомнил Красу любящую историю, торговца наркотиками из Дальней Мексики. В общем, латиноса, который в 28 веке смотрелся в Африке так же органично, как и представители племен папуасов на Дальнем Востоке. Время и развитие коммуникации сделали свое дело, все смешалось. Что говорить, даже сам президент Союза рас Земли, поджарый старикан Хосе Мануэль Родриго Эль Сарагоса, происходил из латиноамериканцев. Размышляя на исторические темы, Крас продолжал наблюдать за красоткой, которая после долготерпения вдруг проявила бурный нрав и закатила истерику своему мачо. Опрокинув бокал с коктейлем, она выскочила и бросилась вон из бара. Мачо устремился за ней, догнал, схватил за руку, остановил. Они долго кричали друг на друга. Судя по долетавшим сквозь грохот карнавала звукам, парень сначала умолял о прощении, потом угрожал, потом снова умолял. Но все было тщетно. В конце концов он заработал пощечину и пропал, растворившись в толпе. Хотя Крас уже ожидал кровавой развязки, взглядом обшаривая мачо и прикидывая, где тот мог бы прятать кинжал. Все это действие происходило прямо на глазах у публики из бара и прохожих. Ни красотка, ни мачо и не собирались скрывать своих чувств. Это подкупило Краса, и когда мачо так удачно ретировался, он решил воспользоваться моментом, чтобы выйти на сцену. Красотку звали Наоми. Весьма редкое имя для мулаток. Он так и сказал девушке, когда подошел к ней, чтобы утешить и познакомиться. Мулатка тут же рассказала ему, что этот негодяй Родригес обманул ее, обещал покатать Наоми этой ночью на шикарной яхте и не смог ее раздобыть. Она даже показала след исчезнувшему мачо сжатый кулачок. Все корабли оказались зафрахтованы туристами, значит, она напрасно потратила полчаса на ожидание, выбирала наряд, Крас покосился на купальник тигровой расцветки, и теперь вся ночь пропадет даром. Она так хотела бы развлечься. Ведь кругом столько веселья, а этот негодяй Родригес. Алекс понял, что это удача. Отпуск начинался как надо. Он тут же предложил расстроенной отсутствием яхты мулатке свои услуги. Ведь у него, конечно же, есть тут неподалеку свободная яхта. И спросив минутку, чтобы дать указание капитану подогнать яхту поближе, Крас вернулся в бар. Исчезнув из поля зрения скучающей на террасе Наоми, он пробрался в туалет, где, оказавшись в одиночестве, активировал свой коммуникатор для экстренной связи с базой Звездного флота. Коммуникатор был выполнен в виде обычного браслета на левом запястье и не привлекал ненужного внимания. Связь работала по всей территории Солнечной системы через главный биокомпьютер, но при помощи операторов. Алекс отлично знал всех операторов связи, которые могли откликнуться на его вызов. Там сидели нормальные ребята, которые сами были не прочь повеселиться. Он уже не раз пользовался секретным каналом флота для поиска личной информации, и до сих пор ему это сходило с рук. На этот раз за пультом оказался Свен Андерсон. «Привет, Алекс», — отозвался приветливый голос из коммуникатора. «Что ты делаешь на старушке Земле? Я-то думал, что тебе уже давно пора быть на Плутоне». «Успеется», — коротко ответил Крас. «Слушай, Свен, тут такое дело. В общем, нет ли случайно у Звездного флота свободной прогулочной яхты в бухте Тхимхур? Мне нужно срочно провести важные переговоры». Крас почувствовал, как Свен улыбается. «Переговоры, говоришь?» — ухмыльнулся Свен. «Яхта, конечно, есть, но что-то я не слышал, чтобы кто-нибудь из членов Звездного флота, кроме адмирала Гримальди и целого капитана Краса, отдыхал сейчас в Тхимхуре. У тебя, случайно, не с ним переговоры?» «Нет», — коротко выдохнул Крас. «Жаль, вот он-то и собирается покататься на нашей яхте», — доверительно сообщил Свен секретную информацию. «Только завтра вечером». «Ну, до завтра я все верну на место», — успокоил Крас. «Ты же знаешь, Свен». В эфире воцарилось долгое молчание. «На место?» — издевательски переспросили из коммуникатора. «По частям?» «Слушай, Свен, время не ждет», — продолжал Крас. «Если не поторопишься, все может сорваться». «Неужели она так хороша?» «Хороша». Алекс вспомнил про обтекаемые формы и тигровый купальник. Наконец Свен сломался. «Четвертый пирс. Посудина называется Соломея. Код доступа 256. Удачи, капитан Крас». Переговоры заняли немного больше, чем рассчитывал Крас, поэтому, приближаясь к Наоми, он пытался по ее лицу распознать надвигающуюся бурю. На личике Наоми и вправду уже начали появляться первые признаки нетерпения, но, к счастью, Крас успел вовремя. До пощечина было еще далеко, и судьбу матча номер один ему удалось избежать. А узнав, что мечта сбудется, и они отправятся кататься на яхте, мулатка от радости обняла Краса и ту же при публике подарила ему благодарный поцелуй. Похоже, в Тхимхуре не привыкли таить свои чувства, и это начинало нравиться Красу все сильнее. Спустя полчаса они уже были в море, яхта оказалась выше класс. Как потом выяснил капитан, Соломею держали в Тхимхуре специально для представительских целей. На ней проводили внеплановые переговоры, находившиеся на отдыхе высшие чины Звездного флота. На ней же они отдыхали. Мощный корпус, стилизованный под древнюю океанскую яхту, передвигающуюся под парусом. Присутствовал и белый парус огромных размеров, но на всякий случай был и генератор для турбоглиссера, позволявший легко пересечь океан даже в полный штиль. Новейшая система навигации, шикарный дизайн под старину, золотая кайма иллюминаторов, деревянные лестницы, вычурная корма. С помощью Свена Алекс неожиданно смог примерить на себя образ жизни адмиралов. Получалось очень даже неплохо. Алекс на секунду представил себе физиономию адмирала Гримальди в тот момент, когда он узнает, что некий капитан Крас пользовался его яхтой незадолго до него и остался доволен. Хотя Свен не выдаст, Гримальди не узнает. Если только вдруг запросит отчет обо всех рейсах этого судна, но зачем ему это? Яхта была полностью автоматизирована и подчинялась голосовым приказам, знающего код доступа. Так что Алекс с Наоми без проблем пробрались на крайний пирс бухты, проникли на яхту и вышли в море. Уже стемнело, но приборы, управляемые главным биокомпьютером, заботились о корабле, а людям оставалось только отдыхать. Крас разом опустошил местный бар для официальных приемов, велев дроидам-официантам принести на верхнюю палубу все имевшееся шампанское, фрукты и легкие закуски. Наоми была в восторге. Крас наплел ей, что он капитан дальнего плавания. На отдыхе. И это его личная яхта. Наоми, как выяснилось, очень любила капитанов. Девушка смеялась и крепко выпивала, бросая на Краса жгучие взгляды. Алекс только и успевал хвалить себя за предусмотрительность. Шампанского могло и не хватить. Видимо, бокал с коктейлем, выпитый на берегу, был только легкой разминкой для Наоми, которая в делах выпивки могла легко поспорить с самим Красом, а может быть, даже и с Глостером. За дружеской попойкой и веселой болтовней они и не заметили, как наступила глубокая ночь. А Соломея, повинуясь приказу Краса, вышла в открытый океан, оставив яркие огни Тхимфура далеко за кормой. Алекс велел яхте проделать небольшое каботажное плавание вдоль берега Африки с таким расчетом, чтобы вернуться на рассвете назад, пока не объявился этот несчастный Гримальди. В открытом океане шампанское наконец сделало свое дело. Наоми скинула с себя легкую накидку, которую предложил ей Крас, и неожиданно набросилась на капитана дальнего плавания. В два счета проворная мулатка утянула его в кают-компанию, и там, прямо на ковре, едва не изнасиловала. Крас, конечно, попытался проявить активность. Так сказать, взять штурвал в свои руки. Но африканские женщины – это просто ураган. Они провели незабываемую ночь в кают-компании. А на утро, когда яхта вернулась в порт, их встречал одинокий небритый мачо с розой в руке. Весь город спал, утомленный карнавалом, и только несчастный мачо стоял на пирсе, в ожидании Соломеи. Завидев его, Крас решил, что сейчас состоится кровавая вендетта, хотя в 27 веке такое было трудно себе представить. Но карнавальный город – особое место, где меняется ход вещей. Однако ничего не случилось. Увидев своего мачо, Наоми только презрительно усмехнулась. Они с Красом сошли с корабля и отправились гулять. А мачо плелся за ними в отдалении до тех пор, пока Наоми не затащила Алекса к себе домой, где он и провел почти весь свой отпуск. На яхте они больше не катались. Алекс пополнил запасы спиртного и вернул ее на место. Зато съездили вдвоем на экскурсию в Кейптаун. Крас осмотрел местный космопорт, а Наоми прошвырнулась по магазинам, прикинув себе массу новых нарядов. Затем Алекс взял на прокат турбоглиссер, и они слетали в Драконовые горы на восточном берегу, побродили среди скал, добрались даже до горы Табана-Антлиньяна. Во время прогулки Крас ловил себя на мысли, что в Наоми живет дух ее предков, неплохих охотников. Она смотрела на взлетающих из-под ног птиц так, словно ей не хватало дротика или бумеранга. Алекс был абсолютно уверен, что она бы не промахнулась, а потом легко зажарила бы добычу на костре. Да, африканские женщины – это огонь. А когда они возвращались в Тхимфур и долго гуляли по улицам, то за ними в отдалении постоянно тенью маячил небритый мачо с неизменной розой в руке. Почему-то Крас подумал, что Наоми не будет скучать, когда он улетит. Хотя Наоми ни разу не посмотрела в сторону отвергнутого, примерно через неделю Красу надоело гулять втроем. И он даже предпринял попытку познакомиться с мачо и предложить ему выпить, чтобы как-то разобраться в ситуации. Но увидев Краса, мачо молча перешел на другую сторону улицы, а потом исчез, свернув за угол ближайшего дома. Нет, отдохнул Крас замечательно, вот только грустный мачо немного смущал его своим присутствием. Тем не менее, Крас смог и расслабиться, и загореть. Пропитался океанским ветром и парами виски. И в отличном настроении покинул гостеприимный Тхимфур. Он не хотел, чтобы Наоми его провожала, но она все-таки пошла. Попробуй запрети. Крас даже немного нервничал, когда в последний раз поцеловал ее в зале ожидания космопорта, краем глаза пытаясь отыскать вездесущего мачо. Но его не было. Наоми Алекс объявил, что уходит в дальнее плавание. Красотка пожала плечами, словно это не имело к ней никакого отношения. «Возвращайся на следующий карнавал», — приказала она. «Где я живу, ты теперь знаешь». Прощальный поцелуй, и люк турбоглиссера захлопнулся за Алексом. Едва устроившись в кресле, он уже начал придумывать причину, по которой никак не смог бы посетить следующий карнавал в Тхимфуре. «Странная женщина. Она завораживала».